15 декабря 1986 года, Подмосковье. Ирина в свои 23 года побывала на похоронах немногих людей. Когда хоронили дедушку Петю, ей было всего 14 лет. Почти ослепнувшая от слез, она никак не могла себя пересилить, чтобы войти в комнату, подойти к гробу и попрощаться с ним, как делали остальные родственники. Тогда, увидев ее замешательство, к ней подошла бабушка Лиза, взяла Ирину за руку и со словами «Пойдем прощаться с дедушкой, не бойся», повела к гробу. С тех пор Ирина не боялась покойников, как в детстве. Но боль невозвратимой утраты разрывала сейчас сердце на мелкие кусочки. Девушка не смогла даже помогать родителям с похоронами бабушки Лизы. Сидела безучастно возле гроба и смотрела помутневшим взглядом на ту, с которой связано столько счастливых лет жизни, начиная с детства. Мама Лиды не плакала, ей просто некогда плакать, потому что организация похорон и поминок лежала на ее хрупких и одновременно крепких плечах. Потом куда-то все шли и ехали. На кладбище было тихо и снежно. С непривычки, когда вышли из автобуса ритуальных услуг, заломило глаза. От входа на кладбище до места похорон шли по расчищенной дороге. Друзья отца и он сам несли гроб. Было ослепительно бело, только впереди зияла чернотой вырытая могила. Рабочие попросили Лидию Петровну добавить за яму, а то пришлось долбить мерзлый грунт. Эта их просьба прозвучала так буднично и одновременно кощунственно. Ирину не отпускала боль, никогда она бросила в могилу горсть земли, ни на поминках. Лидия Петровна даже решила оставить ее ночевать у себя. В это время на другом конце города Володька-художник вглядывался в каждое лицо, входящее в кинотеатр, в надежде увидеть ту единственную, для которой была задумана выставка. Пришло удивительно много народа. Марина привела Володькиных одноклассников, те своих друзей и подруг. Директор кинотеатра тоже не подкачал. Ему удалось зазвать не только горкомовских работников, но и смазливенькую журналисточку из областной газеты. Он с удовольствием давал ей интервью о том, как откопал талант. Открытие выставки обставили с невероятной торжественностью, с перерезанием красной атласной ленточки. Если бы не антиалкогольный закон, то можно было и шампанское разливать. Почти светский раут. У картин толпились желающие взглянуть и обсудить. Только Володька оставался безучастным к толкотне, изредка надевая и снимая улыбку. На выставку пришла и разодетая в пух и прах Володькина жена с дочкой Олюшкой. Как же без них обойдется такое знаковое для города мероприятие? Тут уж перед дочерью нельзя было хмуриться и выказывать недовольство. Володе пришлось изображать радость, хотя на душе кошки скребли. Она не пришла, не пришла, не пришла. А через час фойе кинотеатра опустело. Подоспел сеанс известной кинокомедии, и собравшиеся на выставку гости предпочли пустой толкотне просмотр фильма. Вовка кинул картины тоскливым взглядом и побрел к себе в фабричный поселок, чтобы напиться с дружками, которых на время подготовки выставки отодвинул на второй план.